Астрология в искусстве. Коротко о главном. С самых древних времен астрологический символизм был всюду, еще начиная с Междуречья, где астрология появилась, заканчивая современностью. Влияние астрологии на мир искусства столь огромно, что порой без знания астрологического символизма многие области искусства и культуры часто будут непоняты или поняты неполно. Будь то музыкальное произведение, живопись или любая классика литературы, поскольку сама художественная форма очень часто отображает астрологические концепции, господствующие в эпоху их написания. Броль Роман Валерьевич. Астрология как историко-культурный феномен. В общих чертах я предлагаю моему дорогому слушателю рассмотреть интересные взаимосвязи астрологического символизма с миром изобразительного искусства и оценить это огромное влияние астрологии на культурные коды той или иной эпохи на наглядных примерах. Начнем с самого начала. Древняя Месопотамия. Первые произведения искусства, которые сохранились до наших дней – мы можем рассмотреть еще с периода Древней Месопотамии, где зародилась астрология предзнаменований, кардинально отличающаяся от той современной системы, которой мы сейчас пользуемся. Тогда она имела мифологическо-религиозный контекст и находила свое отражение прежде всего в религиозном искусстве. Небо волновало людей прошлого сильнее всего, а обожествление небесных светил, по сути, стала первой религией на Земле, именуемой астролатрией. Астрологические образы часто размещали на пограничных камнях – кудуру. Эти камни были своего рода документом на владение Землей. Также есть сведения о том, что ставили их в соответствии с астрологическим положением созвездий или точек прохода Солнца. Мы можем наблюдать рядом с богиней врачевания Гулой разные небесные символы – Скорпион, богиня-предсказательница Ишхара, Луна, бог Син, Венера, Иштар, богиня любви, и Солнце, бог Шамаш. На камне можно заметить изображение Скорпиона, Тельца, Солнца, Луны. На табличке изображены зодиакальные созвездия Льва, Гидры, Ворона и Девы. Поскольку Месопотамия была земледельческой страной, то интерес к небу проистекал не только от страха мощи светил, но и от практических нужд. Наблюдая, как неуклонно Солнце и Луна влияют на все происходящее вокруг, шумеры пришли к необходимости календаря. Таким образом, создание солнечно-лунного календаря для ведения сельскохозяйственных работ послужило отправной точкой для более тщательного наблюдения за небом и, как следствие, появление большого количества записей и различных предметов искусства, связанных с астрологической символикой.